Проходя мимо столиков, я задержал свой взгляд на великолепном в своей простоте черном рояле, что одиноко стоял у подножия лестниц. Над его ослепительно отполированной крышкой, в тускло-синем свете, висел металлический винтажный микрофон. От рояля струилась какая-то магическая энергетика, подзывающая меня прикоснуться к рождающим волшебную музыку, черно-белым клавишам. Если бы не очаровательное создание за барной стойкой, к которому я и шел, непременно отозвался бы на зов инструмента. «Вы подаете безалкогольные напитки?» – спросил я, усаживаясь на высокий стул. «А в чем дело? Пить алкоголь религия не позволяет?» Не оборачиваясь, глубоким, властным голоском отозвалась девушка. Она что-то определенное искала в рядах разноцветных бутылок, выстроенных вдоль стены напротив барной стойки. Девушка обладала подтянутым телом, ее гладкая смуглая кожа источала невероятно притягательный, одурманивающий аромат, заставляющий невольно проникаться к ней похотливыми мыслями. Она, как суккуб, конечно, знала о своем влиянии на мужчин, и не только на мужчин, поэтому носила сексуальные, возбуждающие фантазию, кожаные наряды, вызывающие, подчеркивающие ее стройную фигуру, в особенности демонически аппетитную нижнюю часть тела. «Нет», — ответил я, пытаясь отогнать непристойные мысли. «Удавалось это крайне затруднительно. Просто такова моя жизненная позиция. Но Люцифер заверил меня, что бармен подготовит специально для меня парочку недурных безалкогольных коктейлей». Девушка прекратила свои тщетные поиски, резко обернулась и приковала на меня сладострастный взгляд черных чувственных глаз. Ее манящие губы, накрашенные красной помадой, растянулись в дерзкой, торжествующей улыбке. Это заставило мое сердечко, и не только сердечко, вздрогнуть. «Серьезно, как мне прикажете сопротивляется демонессе, причем в буквальном смысле, которая ну просто бесчеловечно испускает феромоны любви и похоти? Вы встретили архидемона Мейзикин, военачальника Лилим и дочь Лилит, как одна из старейших и сильнейших демонов ада и его самый жестокий палач, а также доверенный слуга Хилель бен Шахара. Она является важным членом стигийского совета в Инферно. В связи с контактом с демоническими феромонами главы Лилим, высших суккубов преисподней, ответственных за грех похоти, ваш активный навык контроль феромонов был усилен. Плюс 10 к харизме, плюс 3 к мудрости. Так, я не понял, система сломалась, что ли? Обычно, когда я встречаю высших существ, а Мейзикин определенно подходит под эту категорию, система награждает меня достижением, включающим в себя или новую характеристику, или навык, но в этот раз ничего подобного нет. Даже свободных очков характеристик нет. В чем дело? Это потому, что вчера я встретился с повелителем ада и получил за это от системы награду. Неужели теперь все, кто стоит ниже него, не смогут дать мне достижения? Надеюсь, это не так, иначе мне будет слишком обидно. Система, хорошо же общались, ты чего это вдруг здесь устроила? Ладно. Что-то я все же получил, а именно, своевременное улучшение весьма полезного навыка. Контроль феромонов. Один из базовых навыков ядовитого плюща – способность выделять растительные феромоны из собственного тела для соблазнения и контроля как особей мужского, так и женского пола. Навык был усилен после поглощения вируса феромона пурпурного человека и форсирован под влиянием демонической силы высшего суккуба. Эффекты. Плюс 1000% к харизме. Только вчера я сетовал на то, что мне остается лишь мечтать об устрашающей негативной энергии дьявола, которая заставила дрожать от ужаса целую планету, как уже сегодня мой собственный навык устрашения усилился более чем в 3 раза. И пусть у меня не выйдет подобно Люциферу заставить Землю трястись от страха, тем не менее теперь мало кто сможет выдержать мой выброс отрицательной ауры. Джек истинно стал еще более пугающим, и это очень хорошо, потому что с каждым разом мне все труднее поддерживать образ древнего могущественного существа. «Эй, ты еще здесь?» Подойдя вплотную к стойке, щелкнула Мейзикин пальцами перед моим лицом. «Что? Никогда не видел такой красивой девушки, как я. Скажу тебе сразу, парень, ты не в моем вкусе», сообщила она, надменно задрав острый подбородок. «Вот как?» Лукаво улыбнулся я и поддался вперед, сделав расстояние между нашими лицами опасно близким. «Мне казалось, я нравлюсь всем». Она тряхнула волной темных густых волос и презрительно фыркнула. «Может быть, у себя дома, а в этом клубе есть парни погорячее тебя. А вот девушки погорячее тебя нет», справедливо заметил я. «Умница, раз понимаешь это, так я могу получить свой коктейль? Я не бармен», резко бросила Мейзикин, вдруг рассердившись. «Больше нет, это в последний раз, когда я выполняю просьбу Люцифера». Несмотря на ворчание, она все же смешала для меня коктейль и налила его в стакан, щедро заполненный кусками колотого льда. Напиток, на удивление, в самом деле оказался безалкогольным и довольно приятным на вкус. Пока я пил, девушка пытливо меня разглядывала. «В чем дело?» – спросил я, не сдержавшись. «Просто хочу понять, что в тебе такого уникального?» Люцифер сказал, что есть человечишек, который может противостоять его дьявольскому взору и знает вещи, которые не может знать простой смертный. «Ты вызвал в нем неподдельный интерес, но я не вижу в тебе ничего необычного. Я так понимаю, вранье у демонов в самой их сути, чем удивительнее то, что Верховный Владыка Ада всегда говорит правду. Мы ведь еще не представились друг другу. Я Алекс Рид», — протянул я руку демонессе. «Рад познакомиться с тобой, Мэйзикин из Лилим. Раз знаешь, кто я, как можешь говорить, что рад? Я высший демон. Меня создали в недрах Ада, чтобы мучить грешников веки вечные. Однажды ты тоже можешь оказаться в числе моих клиентов, тех, кому уготовано страдать под ужасными пытками главного палача Чистилища». Демонесса заявила это с такой лютой злобой, что по моему позвоночнику пробежали мурашки. «Пожалуй, Мэйз будет пострашнее своего начальника. КХМ, думаю, мы не с того начали. И кажется, я знаю, почему ты меня не взлюбила. Неужели? Так просвети меня. Ты боишься? Что за чушь?» — гаркнула она таким тоном, что привлекла внимание сидящего неподалеку от меня парня. «Зенки убрал», — прошипела она на него, округляя пылающие от злости глаза. Несчастный поспешил ретироваться, ибо разозленная демонесса была страшна. «Ты боишься неизвестного, тем не менее», — продолжил я спокойно. «Люцифер рассказал тебе о моих таинственных способностях, которые ему неведомы, из-за чего ты, как верная защитница владыки преисподней, насторожилась, ибо все это звучало слишком странно. И сейчас, намеренно провоцируя меня на конфликт, ты пытаешься выяснить мои мотивы, потому что опасаешься, что я могу навредить утренней звезде. И небезосновательно опасаюсь, как видно», — процедила она сквозь зубы и, ловко потянувшись через глянцевую столешницу, приставила к моей шее керамбит, нож с изогнутым клинком. «Осторожнее, демоническая сталь, это серьезно, от такого я ведь и умереть могу», — возмутился я поступком демонессы. «Как, по-твоему, я могу навредить Люциферу, когда даже ты можешь с легкостью отправить мою душу в ад? Мне льстит, что ты обо мне столь высокого мнения, но, к сожалению, я не настолько хорош, как ты считаешь. Так что не могла бы ты убрать нож, пока я не пострадал?» Пусть Мэйзикин и решила уйти от Люцифера и больше не исполнять обязанности помощника и телохранителя дьявола, она все равно продолжает о нем беспокоиться и старается уберечь его от всевозможных угроз. Наконец она убрала свой демонический клинок, который может убить даже ангела, и, схватив с полки виски, залпом осушила полбутылки. «Попробуй только выкинуть что-нибудь, Мэйз, так ты никогда не найдешь себе друзей», — обеспокоенно предупредил я, возвращаясь к своему коктейлю. «Тебе стоит быть проще». «Тебя забыла спросить», — буркнула Мэйз. «Как ты можешь пить эту гадость?» — скривила она лицо, глядя на мой стакан, и вдруг решила проявить величайшую заботу. «Может, мне все же добавить туда немного виски?» «Не стоит. Итак, ты сказала, что больше не являешься барменом, и этот безалкогольный коктейль — последняя просьба Люцифера. Хочешь об этом поговорить? С чего бы? Чтобы лучше узнать друг друга. Повторю, мы не с того начали, и я думаю, это нужно исправить. Откровенный разговор по душам поможет нам сблизиться, и ты наконец поймешь, что я вовсе не подозрительный тип, а еще признаешь, что в этом клубе я самый горячий», — игриво улыбнулся я. «Не льсти себе», — проворчала Мэйзикин, но категорично предложение мое не отвергла. «Ты не поймешь, даже если я тебе расскажу. Я все же попытаюсь», — убрал я стакан в сторону, демонстрируя готовность слушать. Мэйз выдержала выразительную паузу. «Ладно», — беспечно пожала она плечами и спросила. «Ты знаешь, каково это, работать на сатану, который совсем к тебе не прислушивается? Я просила его не оставлять ад, но он меня не послушал и поднялся на землю. Велел мне отрезать ему крылья, хотя я убеждала его этого не делать. Я последовала за ним в человеческий мир, потому что думала, что ему быстро все это надоест и он вернется в преисподнюю, но он решил больше не возвращаться», — пожаловалась Мэйзикин на своего начальника и довольно откровенно добавила. «И теперь, застряв в мире людей, я желаю понять, где мое место. Поэтому ты решила оставить Илюкс, и Люцифера, чтобы начать свои душевные поиски, душевные, прыснула она, если бы все было так просто. Ну да, я в поисках, только сама не знаю чего именно, я понимаю, и чтобы ты об этом не думала, Люцифер, тоже, вот уж нет, ему на все наплевать, нет, Мейс, он понимает тебя лучше, чем кто-либо другой, ведь, как и ты, он тоже ищет, просто, в отличие от тебя, не осознает этого, ищет что? Свое место. Он изгнанный ребенок, который пошел против своей семьи, потому что не знал, где его место, и до сих пор не знает. Звучит слишком сентиментально. Я такое не переношу. Сухо бросила демонесса и опустошила оставшуюся половину бутылки. Так где Люцифер? Не знаю. Должно быть, со своей подружкой-детективом, занят тем, что ловит грешников. Раз его пока нет, могу я воспользоваться роялем? Хочу поднять тебе настроение. К тому же я все еще не оставляю надежду стать в твоих глазах самым привлекательным и горячим парнем в этом клубе. Я знаю, кто ты, Алекс, впервые назвала она меня по имени. Знаю, что ты поешь песни, но я не особая любительница музыки, так что можешь не стараться. И все же я попытаюсь достучаться до твоего сердца. У меня нет сердца, я демон. Значит, мне придется очень постараться, дабы покорить то, чего у тебя нет. И потом, может, Люци скорее вернется, когда услышит, что его музыкальный инструмент приватизировали, предположил я, поднимаясь. Не боишься играть на рояле, который принадлежит самому дьяволу? Крикнула она мне вслед. Это он должен бояться, ведь я собираюсь сыграть на нем лучше, чем он. Стоило мне сесть за фортепиано, как звуки клубной музыки стихли, окутав зал растерянным молчанием. Все вопросительно глянули на диджея. Тот стоял вместе с Мэйзикин, устремив на меня полный взволнованного ожидания взгляд. По-видимому, демонесса сообщила ему, что заглянувшая к ним звезда заявила о своем намерении сыграть для Люкса. Публика проследила за взглядом этих двоих и наконец поняла причину внезапно наступившей тишины. Я начал играть, извлекая из клавиш мягкие, минорные аккорды. На своих безмятежных, тихих волнах они понесли в воздух таинственное откровение. https://www.youtube.com/watch-v9dgg7t2l4. Здравствуй, тьма, мой старый друг. Я снова пришел поговорить с тобой, потому что видение тихо подкрадывалось, оставив свои семена, пока я спал. И видение, посеянное в моем мозгу, все еще остается. В звуке тишины, в беспокойных снах я бродил один, по узким улочкам, вымощенным булыжником. Под ореолом уличного фонаря, я поднял воротник, защищаясь от холода и сырости, когда мои глаза пронзила вспышка неонового света, которая рассекла ночь, и коснулась звука тишины. Для принадлежащего дьяволу клуба я выбрал песню американского дуэта Simon & Garfunkel, «The Sound of Silence», «Звук тишины», однако исполнить решил не их версию, а ту, которую спела метал-группа Disturbed. Эта песня требовала глубокого бархатного звучания, нежного, но сильного вибрато, поначалу осторожного, будто бы ступающего на путь откровения робко, опасаясь быть непонятым, но потом все более уверенного и непоколебимого в своей решимости открыть человечеству глаза, призвать взглянуть друг на друга, побудить услышать друг друга, показать более неустанно следующие за каждым одиночество. И в ярком свете я увидел 10 000 человек, а может и больше, людей, говорящих не говоря, людей, слышащих, но не слушающих, людей, пишущих песни, которые никогда не подхватят голоса, и никто не осмелится нарушить звук тишины. Равнодушное выражение на лице Мейс смягчилось, что-то печально задумчивое отражалось теперь в ее глазах. Мой низкий, мягкий голос становился все мощнее, медленное крещендо нарастало, вызывая озноб и заставляя чувствовать слова каждой клеточкой кожи. Нечто пророческое сквозило в этой песне, нечто, к чему было бы кощунственно не прислушаться, нечто, что можно было бы назвать величайшим упущением. И словно бы влекомый зовом, пронизанный глубоким, таинственным звучанием музыки, явился хозяин рояля, рояля, который под моими пальцами творил чистое, божественное искусство. «Глупцы», — сказал я, — «вы не знаете, тишина растет, как раковая опухоль. Услышьте мои слова, чтобы я мог научить вас, возьмите меня за руки, чтобы я мог дотянуться до вас». Но мои слова, как тихие капли дождя, падали, и эхом отражались в колодцах тишины, и люди падали ниц и молились неоновому богу, которого они сотворили. И вспыхнул знак со словами предупреждения, и знак гласил: «Слова пророков написаны на стенах метро и в многоквартирных домах, и произнесены шепотом в звуках тишины. Я не осмелился бы однозначно утверждать вложенный в эту песню смысл. Это, пожалуй, тот редкий случай, когда нет правильной или неправильной интерпретации. Но это был надрыв души, была глубокая печаль и было взывающее обратить взор на истину отчаянное восклицание, то ли человека, то ли Бога, то ли дьявола». Глава 415. Откровение дьявола. Двери лифта открылись, и мы с Люцифером оказались в роскошном пентхаусе здания «Люкс», в земном доме дьявола. Все здесь было устроено на манер расположенного внизу клуба, ну разве что более сдержанно и уютно. Был подсвеченный янтарным светом бар, с напитками, по внешнему виду которых можно было заключить, что стоят они гораздо дороже тех, что наливают внизу, а еще наверняка способны удивить сроком выдержки. Напротив бара стоял рояль, такой же, на котором я несколько минут назад играл покорившую публику «Звук тишины». Посреди холла располагался большой диван и несколько кресел. Я прошел к креслам и устроился рядом с низким журнальным столиком, в то время как властитель ада наливал себе у бара виски. «Ничего безалкогольного у себя не держу», — с некоторой гордостью сообщил он, кидая в виски 3 кубика льда. «Не беспокойся», — махнул я рукой. «Коктейль Мейс вполне утолил мою жажду. Должен признать, Алекс, песня вышла не дурной», — сдержанно произнес Люцифер, опускаясь на кресло напротив меня со стаканом в руке. «Даже моя почерневшая ангельская душа испытала на мгновение трепет и восторг». Я весело усмехнулся. «Стоит ли быть таким скупым? Мейзикин, например, была более щедра на комплименты. Неужели сатана завидует человеку, который сыграл и спел лучше, чем великий падший ангел? Брось, что за вздор!» Люцифер глотнул свой холодный напиток. «Кто, по-твоему, обучил игре на фортепиано Генриха Мартеса, которого все на земле превозносят и называют величайшим композитором? На заметку, учеником он был так себе. Поэтому от удивления я чуть крылья не выронил, когда, снова поднявшись сюда, узнал, что он стал своеобразной легендой. «Ты учил Генриха Мартеса?» – удивился я. «Значит, он заключил сделку с дьяволом, дабы обрести музыкальный талант? Какой там?» Люцифер чуть заметно скривил губы. «Я просто пожалел его и дал пару уроков, чтобы от его бездарной игры людишки не загорелись непреодолимым желанием как можно скорее попасть в ад. Что ж, получается, твои уроки не прошли даром. До сих пор поражаюсь. Мне иногда кажется, будто мой папаша приложил к этому руку, чтобы таким образом подгадить мне. А может, Мартес все же обладал талантом и бог здесь ни при чем, или я недооценил себя как учителя?» Довольно убежденно предположил он, не давая Мартесу ни единого шанса оказаться просто одаренным. Он попытался выразить сомнение и в отношении меня. «Твой талант, Алекс, уникален для Земли. Даже если твой разум не подвластен моему отцу, это ведь еще не значит, что и умение тоже. Он, как всемогущий диктатор, ответственен за каждую затычку в бочке Вселенной, но ты аномалия и...» «Нет, Люци, мой талант не от Всевышнего», — уверенно возразил я, буквально говоря, что не подвластен Господу и не являюсь его творением. «Мои знания и умения исходят из другого мира, так что даже всемогущий Яхве остается в неведении относительно моих способностей и предпринимаемых действий, ведь он не знает о существовании иной Вселенной, откуда я родом, и не может узнать, поскольку разум игрока не позволит этому случиться». То, с какой уверенностью я отрицал всякое влияние Бога на свою жизнь, ошеломляло Люцифера и одновременно приводило в восторг. Пусть он еще не был до конца уверен в правдивости моих слов, а вдруг перед ним сидит коварный замысел его отца. Во всяком случае, он был чрезвычайно заинтригован. В его глазах сверкал нетерпеливый огонек. Он желал, чтобы сказанное мной было абсолютной правдой, ведь тогда я могу стать элементом неожиданности в игре, которую он еще, быть может, не отчаялся сыграть. «Потрясающе!» — лукаво улыбнулся дьявол и, обнаружив свой стакан пустым, отправился за очередной порцией шотландского алкоголя. «Жаль, здесь нет Мейс, приходится наливать самому», — пожаловался он, возвращаясь предусмотрительно с целой бутылкой. «Кстати о Мейс, вы, кажется, поладили?» «Да, она милая девушка», — ответил я, скрывая за улыбкой момент, где она приставила к моей шее керамбит. «Мейс», — посмеялся дьявол, — «милая, мы точно говорим об одном и том же демоне, никто и никогда не называл ее милой, жуткой, да, развратной, нередко, жестокой, чаще всего, потому что никто не умеет пытать так искусно, как это делает она. В ней есть и милая сторона, которую ты, стало быть, не видишь, не сдавался я. Ты серьезно? Сколько ты с ней пообщался? Полчаса. Мы с ней вместе уже не помню сколько, но, думаю, достаточно долго, чтобы утверждать, что никто лучше меня ее не понимает. Уверен, время не играет существенной роли, если ты изначально понял все неправильно, и с этим неверным выводом продолжил жить, ни разу не подвергая сомнению свое умозаключение. Тебе будет тяжело это признать, Самаэль, но я разбираюсь в женщинах лучше тебя. Сатана надменно фыркнул и смерил меня оценивающим взглядом. Уверен, что хочешь поговорить со мной о женщинах. Ты не знаешь, почему Хлоя не поддается твоим чарам, а я знаю, пошел я с козырей, чем сразу же сразил все попытки Люцифера на достойный ответ. Хочешь продолжить дискуссию? Дьявол в задумчивости посмаковал немного янтарной жидкости. Хлоя исключение, произнес он наконец. Она для тебя особенная, не так ли? Ты любишь детектива Деккер, утвердил я, но собеседник был со мной не согласен. Это слишком громко сказано. У нас чисто деловые отношения. Хочешь сказать, что ничего к ней не испытываешь? Я, дьявол, а она, человек. Как, по-твоему, я могу ее любить? А в чем проблема? В том, что ты дьявол и не заслуживаешь любви человека, или в том, что она не заслуживает твоей любви? Конечно же, она заслуживает. Воскликнул властелин ада и смутился от собственных поспешных слов. Он залпом опустошил свой стакан. Ты утверждаешь, что всегда говоришь правду, но ведь это не так. Ты постоянно врешь. Врешь самому себе. Ты не любишь Хлою. Тогда зачем ты заключил сделку с отцом в обмен на ее жизнь? Ты спас детектива, вернул ее в мир живых, но какой ценой? Ты обратился к тому, кого искренне презираешь и ненавидишь. Ты столько для нее сделал, стольким пожертвовал ради нее, а теперь хочешь сказать, что сделал это просто так. Если ты и в самом деле так считаешь, то ты обманываешь сам себя, Люцифер, а это даже ужаснее, чем обманывать других. Говоришь, как мой психотерапевт, буркнул он и замолчал на время, потом вдруг оживился. Точно что-то прояснилось в его сознании и, поддавшись немного вперед, быстро пролепетал. Знаешь, мой психотерапевт принимает мои рассказы за метафоры. Это несколько затрудняет наше с ней общение, но ты-то знаешь, что я настоящий дьявол, а значит, поймешь меня куда лучше нее. Он поставил стакан на журнальный столик и расслабленно откинулся на спинку кресла. Думаю, ты сможешь помочь мне больше доброго доктора. И так как у нас сегодня вечер откровений, эй, я не врач, я артист, напомнил я падшему ангелу, которого стало заносить куда-то не туда. Знаешь, Алекс, почему я решил никогда не опускаться до лжи? Проигнорировал он мое замечание. Потому что меня самого обманул самый гнусный и хитрый мошенник во всем мироздании. Я восстал против небес, потому что хотел обрести свободу. Хотел сам выбирать свой путь, а не следовать по тому, что уготовил мне отец. Я знал, что этот путь может привести меня к смерти, а может, к свету, но в любом случае это был бы мой выбор. Тогда, чтобы остановить войну и не умножать гибель, отец предложил мне мир, в котором я мог бы править, пристанище для покинувших тело душ. Я желал отделиться от Бога, и предложенное место было для меня идеальным вариантом, поскольку во всем мироздании оно было самым отдаленным от Серебряного города. И я принял предложение господа. Это был ультиматум, что-то вроде: пусть я и проиграл войну, зато получил то, чего хотел, свободу. Так я считал и ошибался. Это была наживка, и я ее заглотил. Позволил сделать себя темной стороной Яхве, тенью Яхве. С яростью процедил Люцифер. Он надурачил меня. Теперь ты понимаешь, что самый хитрый лжец и мошенник во всем мироздании – это Бог. За время своего безмерно долгого пребывания в аду я часто задавался вопросом, как много из моих действий было запланировано, как много из этого он предвидел. Я думал, что поднял мятеж, думал, что пошел против его правил. Нет, я, сам того не ведая, приводил в исполнение его более грандиозный и могущественный план. Вот почему я решил, что не буду поступать с другими так, как поступил со мной он. Я хотел стать лучше отца, хотел отринуть ложь и всегда говорить правду, но знаешь, что иронично, меня прозвали отцом лжи, а ведь этот титул должен принадлежать моему папаше. Тебя это злит? А что бы ты чувствовал на моем месте? Ты можешь себе представить, каково это, 10 миллиардов лет обеспечивать место, где души мертвых пытают сами себя и, как мазохисты, кричат: «Сожгите меня, «Причините мне боль, и я делал это», — тяжелым тоном вспоминал Люцифер. «Почему люди всегда винят меня в своих неудачах? Они используют мое имя, будто я все время сижу у них на плече и заставляю делать то, чего они сами ну никогда бы не сделали. Дьявол заставил меня», — процитировал он популярное людское оправдание. «Я никогда никого не заставлял, никогда. Они говорят, что я хожу и покупаю души, как крикливая торговка на базаре, но никто не задается вопросом, зачем ему это? Мне не нужны души. Ты недоволен таким амплуа?» — спросил я, смирившись с ролью психотерапевта, ударившегося в откровение дьявола. «Алекс, меня выставили олицетворением зла», — продолжал он возмущаться. «Все проклинают меня, считают, будто не существую я, все жили бы дружно и счастливо, самозабвенно улыбались, обнимались и прочие нежности. Чушь, наивные дураки полагают, что это из-за меня они попадают в ад, а я ведь никого не заставляю туда идти. Люди сами за все в ответе, просто им не хочется взглянуть правде в глаза, ведь тогда придется признать, насколько черные их души. Не я сделал их такими, а Бог, которого они так обожают. А ведь я восстал против отца во многом из-за них тоже. Что ты имеешь в виду? Я желал свободы для себя, но также хотел дать свободу и всем остальным. Именно за это я сражался, чтобы дать всем абсолютную свободу воли. Господь прописал судьбу каждого существа, все это понимали и принимали то, что их собственный выбор не более чем иллюзия. Я же хотел, чтобы их судьба была только в их руках, и каков же итог моего благородного поступка? Меня обвинили в мятеже и нарекли нечистым. Я, тот, кто должен был стать освободителем, стал дьяволом, ужасным и презираемым. Не находишь это смешным? Поэтому я и считаю людишек созданиями глупыми и по большому счету лицемерными. Их водит за нос, а они и рады этому. Правда, принимая во внимание, что за это ответственен величайший мошенник во всем мироздании, можно сделать и поблажку, заключил Люцифер. Всегда будет король во главе, более или менее жестокий, будут вассалы, более или менее дикие, и всегда будет невежественный народ, питающий восхищение к своему угнетателю и ненависть к своему освободителю. И все потому, что раб гораздо лучше понимает своего господина, пусть даже самого жестокого, чем своего освободителя, ибо каждый раб отлично представляет себя на месте господина, но мало кто представляет себя на месте бескорыстного освободителя, вспомнил я знаменитую цитату. «Таковы люди, Самаэль, и таков этот мир», — Люцифер возразил. «Нет, Алекс, ты так говоришь, потому что иного тебе неведомо. Историю пишут победители, а я проиграл. Будь победа за мной, все было бы иначе, и мир, каким ты привык его видеть, был бы совершенно другим. И этот другой мир, с другими законами бытия, был бы для тебя и для всех остальных таким же естественным, как и этот. Но теперь уже поздно об этом говорить, разве что». «Нет», — покачал Люцифер головой, словно отгоняя непрошенные мысли. «Время для этого еще не пришло. Хоть дьявол и убежден в своей правоте, я не могу полностью признать его точку зрения. Для цельного понимания картины, здесь не помешало бы присутствие самого Бога, чтобы и он высказал свою точку зрения на произошедшее и происходящее. Когда говорит только одна заинтересованная сторона, невозможно быть объективным. Однако я вынужден признать, суждения Люцифера весьма логичны и имеют право на существование. В мире в самом деле многое несправедливо упрощено. Бог – всемогущий, милосердный и добрый, а дьявол – ничтожный, жестокий и злой. Именно такое мнение закреплено в умах подавляющего большинства. Но стоит всерьез задуматься над этим, как непременно в столь явном противопоставлении обнаруживается противоречие. Не бывает, чтобы один был исключительно хорошим, а другой исключительно плохим. Как сказал бы Лютер, если Бог всемогущ, то он не может быть добрым, а если он добр, то он не может быть всемогущим. «Есть одно стихотворение», — сказал я, — «которое, по моему мнению, неплохо отражает отношение человека к Творцу. Я прочту тебе: для тонущего выплыть страшнее, чем тонуть, увидеть снова небеса и воздух углотнуть. Он этак трижды, говорят, всплывает пред концом, пред тем, как кануть, и предстать перед своим Творцом. Бог милосерден, говорят, не меньше, чем велик, но боязно, невесть с чего, узреть нам этот лик». Дьявол согласно кивнул. «Хорошее стихотворение. Прекрасно демонстрирует человеческое лицемерие. Люцифер, ты говоришь, что сражался за свободу. Значит ли это, что ты считаешь Бога единственным, кто поистине свободен в мироздании? Ты не задавался вопросом, что, возможно, именно Бог менее свободен, чем кто-либо другой. Это даже звучит глупо, несколько раздраженно бросил дьявол, и я не стал развивать эту тему, пока что. Итак, важно протянул я, точно делая вывод, ты очень зол на всю ту несправедливость, что, по твоему мнению, на тебя свалилось. Поэтому ты решил взять отпуск, захотел отдохнуть от всего этого, но почему сейчас? Дьявол потянулся к бутылке и плеснул себе в стакан немного алкоголя. Я слишком долго руководил адом, сказал он. Так много времени прошло после моего восстания. Как долго я должен расплачиваться за свои действия? Подумал я, почему это я не могу уйти? И я ушел, отворил врата и ушел. Возможно, это и есть совершенная свобода, а, Алекс, свобода, просто уйти. Его голос немного повеселел. Кажется, он и впрямь считал себя теперь свободным от власти Бога, впервые с момента своего изгнания. Своим уходом ты дал свободу и другим обитателям преисподней. Ты отворил врата, но не закрыл их, из-за чего многие из Нижнего мира сбежали. Смерть этим крайне недовольна и очень на тебя зла. Она жаловалась, что из-за твоего безответственного поступка, ей приходится рыскать по всей мультивселенной в поисках сбежавших заключенных. Ты встречался с Диди, Морнингстар слегка оторопел, и остался в живых, поразительно. Ты полон загадок, Алекс, как тебе удалось ее обмануть? Я не умирал, если ты об этом. Она появилась передо мной, потому что заинтересовалась. Мы всего лишь поговорили, и она ушла. И чем же ты привлек ее внимание? Она не видит дату моей смерти, не может прочесть мои мысли, не знает моего будущего, а еще в недоумении от того, что моего имени нет в книге судеб. Что, твоего имени нет в книге судеб? Отчего-то поразился Люцифер только этому. Это невозможно. Даже мое имя написано на ее страницах. Алекс, да кто ты такой? Это уже выходит за все рамки. Мы поговорим и об этом, но позже, уклонился я от ответа. Лучше скажи, какое оправдание своему поступку ты приготовил для Диди? Она очень на тебя обижена. Почему каждый раз всех собак спускают на меня? Возмутился дьявол. Раз все так недовольны моим уходом, пусть идут к дяде и его просят вернуться на трон. О каком именно дяде ты говоришь? Разве не ты властитель ада? Глава 416. Тот, кто ниже всех, ад существовал задолго до того, как отец меня туда вышвырнул. Думаешь, до моего прихода трон пустовал? Нет, там правил мой дядя. Почему вместо него поставили меня? Потому что мой дядя был ужасным диктатором. По сравнению с ним я добродушный демократ, усмехнулся Люцифер. Я был сослан в ад, чтобы предотвратить разрушение, которое сеял там дядя, и наладить систему наказания душ. Ты говоришь о том, кто ниже всех, ты о нем знаешь, Алекс, твои познания действительно поражают. Мой дядя едва ли не с момента зарождения всего сущего изолирован от мультивселенной зелеными дверьми и находится в нижнем месте, так что о его существовании мало кто знает, а если и знает, то лишь древние существа. В любом случае, если их так беспокоит пустующий трон, пусть идут к нему. Он, как-никак, был первым правителем преисподней, беспечно бросил Люцифер. А если с ним не выгорит, то есть куча претендентов, которые с радостью согласятся побыть во главе. В аду множество князей, вот пусть одного из них и выберут. Весьма занимательная информация, однако, тот, кто ниже всех, это темная сторона верховного божества того, кто выше всех. Можно сказать, он и есть истинный дьявол Марвел. Во вселенной Марвел немало измерений, именуемых преисподней, и в каждом из таких измерений есть свой король, свой дьявол. К примеру, Мефисто часто называл себя настоящим сатаной, являясь лишь одним из многих темных владык. Настоящий трон же владыки ада всегда пустовал, и никто из высших демонов никогда не пытался туда сесть, потому как, если бы такой нашелся, то остальные демоны просто разорвали бы наглеца на куски. Но здесь, в объединенной вселенной комиксов, ситуация несколько отличается. И, судя по всему, в этом мире ад представляет из себя не цельное пространство, а некое объединенное формирование из множества измерений, в каждом из которых властвует свой темный князь наподобие Мефисто, Циктарака, Шумагарата и Дармамму. Если все упростить, то Люцифер, который считается верховным правителем ада, является кем-то вроде президента государства под названием ад, а князья исполняют обязанности мэров городов, то есть собственных дьявольских измерений. Хоть Люцифер относится к своему уходу довольно легкомысленно, что даже предлагает вернуть трон дядюшке, очевидно, что для князей такая его самовольная отставка – настоящая проблема. Кто захочет, чтобы страной правил сумасшедший диктатор, который видит своей целью лишь тотальное разрушение всего и вся, и приход к власти которого может привести к изменению всего мироздания? Я бы тоже не хотел, чтобы тот, кто ниже всех, покинул нижнее место и стал вершить хаос. Тот, кто ниже всех, является источником энергии под названием гамма-радиация. Брюс Беннер попал именно под это гамма-излучение, когда открыл зеленую дверь, ну и, получив таким образом силу верховного дьявола Марвел, стал Халком. Эх, будет очень нехорошо, если этот дьявол возьмет под контроль зеленого монстра, ведь тогда Земле придет конец. Может, мне нужно встретиться с Брюсом Беннером, обсудить с ним ситуацию, придумать способ избежать такого конца света. Серьезно, я уже устал думать о возможных вариантах апокалипсиса и способах их предотвращения. Черт, это же вопрос вероятности. В этой вселенной комиксов уж слишком много различных сценариев Армагеддона, и один из них точно да произойдет. Надо эту печаль заесть тортиком и успокоиться. Я материализовал блюдце с куском бисквитного торта, который в мой последний визит Альфред и мадам Хадсон предложили забрать с собой, и принялся изящной десертной ложечкой радовать душу. «Как ты это сделал?» Люцифер замер с поднесенным ко рту стаканом. «Я не почувствовал использование внешней силы, а это само по себе невозможно. Просто вытащил вкусняшку из своего пространственного хранилища». «Нет», он вернул стакан на столик и стал объяснять. «Даже если бы ты использовал разрыв пространства, тебе для этого пришлось бы прибегнуть к внешней силе, к магии, небесной благодати, демонической энергии. Можно использовать разные способы, но я бы почувствовал любой из них, но эта еда появилась буквально из ниоткуда. Это еще одна твоя уникальная способность, верно? Я называю его инвентарь. Туда я могу положить любой неживой объект, и доступ к этому хранилищу имею только я». Люцифер взволнованно поводил по мне глазами, точно ему всенепременно и как можно скорее нужно было разглядеть нечто важное во мне. «Это и в самом деле так», — проговорил он удивленно. «Я не могу найти точку разрыва пространства, что невероятно. Можешь положить в инвентарь что-нибудь, я хочу проверить его работу». Я пожал плечами, потянулся и дотронулся пальцем до бутылки виски. Самаэль внимательно следил за моими действиями, а когда предмет исчез, поднял на меня растерянные глаза. «Алекс, бутылка перестала существовать». «Что? Ты только что стер ее из самого мироздания», — пораженно заявил дьявол. «Словно ее никогда и не было. Я не чувствую никаких энергетических волн, ты буквально испарил часть творения». «Не понимаю. Ты знаешь закон сохранения энергии? Энергию нельзя создать или уничтожить, ее можно лишь перевести из одной формы в другую. Так вы, люди, объясняете божественную волю Вселенной. Довольно упрощенно, но в целом этот закон правдив. Все во Вселенной, включая и саму Вселенную, создано Богом». Он произнес слово, но в действительности выделил из себя божественную первоначальную нерушимую энергию. Поэтому все в этом мире состоит из божественной энергии, и поэтому ее невозможно создать или уничтожить. «Но ты», — указал он возбужденно на меня пальцем, — «стер, то есть уничтожил эту энергию. Ты только что выдернул из мироздания частицу самого Бога. Алекс, ты понимаешь, что это значит?» Условно говоря, Люцифер был крайне взволнован и глядел на меня как на чудо какое-то. «С такой силой ты мог бы стереть даже моего отца, а это уже за гранью всего. Вот тебе и на». До сих пор я как-то не задумывался о том, как именно работает инвентарь. Я лишь знаю, что никто, кроме меня, не имеет доступа в мое пространственное хранилище, и что если я умру, то все вещи внутри, скорее всего, просто исчезнут. Однако Люцифер смотрит на мир иным взглядом. Он знает, как устроено мироздание. Поэтому если что-то выбивается из его законов, то это сразу же бросается ему в глаза. «Ты расскажешь мне о происхождении своих сил?» — спросил Люцифер, но по его тону было ясно. Он не спрашивает, а требует. «А чем ты хочешь узнать больше? О происхождении моих сил или о том, почему твои силы не действуют на детектива Деккер?» Вновь ушел я от ответа, задействовав свой главный козырь, Хлою. «Думаю, второе тебя интересует больше. Итак, секрет иммунитета Хлои в том, что она ребенок чуда». Мое заявление несколько смутило Светоносного, ибо он не совсем понял, что я имею в виду. Я пояснил. 35 лет назад Бог попросил одного ангела спуститься на землю и благословить семью, которая не могла зачать дитя. Догадываешься, кто стал результатом того чуда? Люцифер промолчал. Он смотрел на меня спокойно, я бы даже сказал, он смотрел сквозь меня и, казалось, не слышал моих слов, но я чувствовал, как пентхаус пробирает мелкой дрожью. От переполнявшего гнева глаза дьявола на мгновение вспыхнули красным. «Значит, — процедил он, — детектив творения моего отца, он послал ее на мой путь», — Люци зло усмехнулся. «Вот, значит, как?» Он поднялся и вышел на балкон, возведя глаза к небу. Падший ангел будто бы хотел сквозь темноту, облака и звезды разглядеть серебряный город, на котором восседал его отец. Все это время я вновь плясал под его дудку. Вот о чем я говорил, Алекс. Свобода воли, ее нет. Отец решает все за меня, я даже шагу не могу вступить, не задаваясь вопросом, а не он ли стоит за этим. Он истинный злодей с синдромом гиперопеки. Все не совсем так, Люци, попытался я успокоить разозленного сатану. И пожалуйста, прекрати трясти здание и заодно планету, не ровен час, Земля сойдет с орбиты от такой вибрации. Моя просьба была услышана. Утренняя звезда унял свою ярость. Боюсь, дрожь планеты второй день подряд некоторые суеверные люди растолкуют как предзнаменование скорого конца света. Не то чтобы они будут неправы, но все же, что с детективом? Она заодно с моим отцом? Спросил он, обернувшись ко мне. Люцифер, протянул я. Она ничего не знает, и ты не прав, думая, что за ней стоит твой отец. Он лишь позволил ей родиться и дал ей иммунитет к твоей силе, и то лишь для твоего же блага. Ты серьезно? Ты сейчас на его стороне, я на стороне правды. Как и ты, я презираю ложь, так что из всех твоих знакомых я тот, чьим словам тебе стоит верить больше всего. Люцифер, тебе ведь нравится Хлоя, но нравишься ли ей ты? У нас, замялся повелитель ада, пока все сложно. Сложно? Потому что ты усложняешь, с ней тебе не нужно сомневаться в ее искренности. Если она вдруг потащит тебя в постель, ты можешь быть совершенно уверен в том, что ее чувства и желания настоящие, и она не очередная жертва твоего дьявольского обаяния. Если она полюбит тебя, Люцифер, то полюбит настоящего тебя. Она не будет очарована твоей силой, она будет очарована тобой. Только не говори мне, что отец таким образом просит прощения. Нет, он всего лишь злобный манипулятор. Не знаю, в чем состоит его план, но я не дам ему помыкать мною и дальше. Я не позволю ему использовать Хлою, решительно заявил дьявол. Я должен защитить детектива и оградить ее от грязных игр моего папаши. Говорил, что не любит ее, а теперь заявляет, что защитит своего детектива. Что ж, даже сатана может полюбить. Ты ведь не думаешь сторониться Диккер? Именно об этом я и думаю. Ну да, конечно, вздохнул я устало. Послушай меня, Люцифер, этим ты не решишь проблему, напротив, только усугубишь ее. Мой тебе совет, продолжай быть рядом с детективом и добивайся ее любви. Вы отличная пара и заслуживаете быть вместе. Я хотел сказать, что они созданы друг для друга, но посчитал такое неуместным. Ты заслуживаешь любви, Люцифер. Кто знает, быть может, это и есть та самая свобода, о которой ты так долго грезишь. Я сам знаю, как мне поступить, Алекс. В скором времени ты пожалеешь, что не послушал меня. Лучше назови мне имя ангела, благословившего мать Хлой. Должен же я знать, кому мне быть благодарным. Светоносный улыбнулся наидобрейшей из улыбок. Это был Аминадил. Только я назвал имя первородного ангела, как двери лифта отворились и в помещение вошли двое. Зажигательная демоница в черном латексном костюме и лысый, темнокожий, хмурый мужчина в джинсах и легкой джинсовой куртке, накинутой поверх белой футболки. Я даже не успел заметить, как Самаэль схватил мужчину за горло и припечатал к стене. Несмотря на то, что зажатый противник был гораздо крупнее Люцифера, он не мог освободиться от захвата. В битве высших существ вес и габариты противников не играют никакой роли. Это часть плана отца, отвечай, пока я не выдернул твой хребет и не забил тебя им насмерть. Яростно потребовал сатана, удерживая мужчину. О чем ты говоришь? В полнейшем недоумении вопрошал несчастный ангел. Как долго ты мною манипулировал, Аминадил? Я не понимаю, о чем ты? Люцифер, он не знает, решил я помочь растерянному Божьему посланнику. Он не знает о том, что семья, которую Бог велел ему благословить, была семьей Хлой. Дьявол еще какое-то время яростно сжимал горло своего брата, и все же с трудом, но решился не доводить дело до крайности и отпустил. Что здесь происходит? Гаркнула Мэйзикин, бросая на меня недовольный взгляд, явно находя в моем лице первопричину проблем. Мы почувствовали твой гнев, сказала она Люциферу, и пришли проверить, из-за чего ты в такой ярости. Почему ты напал на Аминадила? Это из-за него? Ткнула она пальцем в мою сторону. «Эй, я лишь озвучил кое-какую правду», — буркнул я. «К вашему сведению, я смертный, так что попросил бы вас быть ко мне более снисходительными, дабы ненароком не огреть взмахом рук там или крыльев. Семья, благословение, о чем вообще идет речь? Вы встретили первородного архангела Аминадила, одного из сильнейших воинов Серебряного города, плюс 6 к мудрости, и все. Система, ты надо мной издеваешься. Даже Мэйзикин дала мне больше, чем первородный архангел. Так, ладно, видимо, из-за того, что ранее я уже встречал архангела в лице Самаэля, пусть и падшего, встреча с других архангелом не принесла мне ничего, кроме прибавки к мудрости. Ну почему мне всегда так не везет? Линда, мать Хлой, пробормотал Аминадил, будто что-то припоминая. Не может быть, я же, так значит, это правда. Чуть не взорвался Люцифер. Ты ответственен за рождение Хлои, ты ничего мне об этом не сказал, брат. Я и сам об этом не знал. Но откуда об этом узнал ты? Тут два архангела и один архидемон устремили на меня свои глаза, из-за чего я почувствовал себя нехорошо. Ребята, может, тортик поедим? Невинно улыбнулся я, материализовав на журнальном столике сладкое лакомство. Глава 417. Божественная комедия. Ты тот самый смертный, который способен противостоять божественному? Спросил меня Аминадил, сделавшись подозрительным. Откуда тебе известно, что ангел благословил семью Хлои и что это был именно я? Я даже сам этого не знал. Я знаю многое, Алекс. Думаю, пришло время рассказать нам, кто ты и откуда у тебя силы, позволяющие игнорировать законы мироздания, потребовал дьявол раскрыть карты. Было в его тоне что-то повелительное и в то же время настороженное. Казалось, он в замешательстве и впервые понятия не имеет, как реагировать на происходящее. Не торопясь отвечать, долгим, пристальным взглядом оглядел я сидящих напротив божественных созданий. Люцифер и Аминадил пребывали в нескрываемом нетерпении и сидели в ожидании объяснений неподвижно, точно приросшие к креслам. Мейс, не отрывая от моего лица прищуренных в недоверчивости глаз, с суровым видом уплетала тортик, не глядя погружая в мягкий бисквит одну ложку за другой. Пожалуй, Мэйзикин больше остальных желала знать, кто я, потому как все еще была убеждена, что я вполне способен причинить вред властителю ада. «Что ж, объяснить все это будет очень непросто», — проговорил я с легкой усталостью в голосе. «Ну, раз уж здесь собрались два верховных архангела и высший архидемон, возможно, мне удастся донести свое видение устройства мультивселенной. Алекс, мы спрашиваем не об этом, а о происхождении твоих сил», — напомнил мне сатана. «Одно проистекает из другого», — ответил я и устроился поудобнее, ибо объяснение обещало быть длинным. «Мироздание устроено гораздо сложнее, чем вы думаете. Я начну издалека. Хочу поведать вам одну историю, которая рассказывает о встрече Суньокуна, короля обезьян с Буддой. Итак, король обезьян хвастался перед просвещенным своей великой силой, но Будда ничего на это не отвечал, ибо ему нечего было доказывать. Молчание Будды распаляло Суньокуна все больше и больше, и тогда, чтобы доказать свою могущественность, король обезьян приготовился и сделал мощный прыжок. Его сильные ноги отправили его высоко в воздух, через миры, пока он не приземлился на другой стороне бесконечности, где 5 колонн белоснежного камня поддерживали крышу неба. Чтобы доказать свое пребывание там, он нацарапал свое имя на средней колонне. Второй прыжок вернул Суньокуна обратно в его мироздание прямиком к Будде. Король обезьян рассказал просвещенному о том, что он сделал, и с издевкой произнес: «А ты можешь прыгнуть так далеко? Ты слишком жирный и старый. Ты не можешь достичь места, где заканчиваются миры, одним прыжком». Но Будда опять не ответил ни слова. Он медленно поднял правую руку и показал ее королю обезьян, который опознал свою подпись на среднем пальце Будды. «К чему этот рассказ, Алекс?» — хмуря брови, спросил Люцифер. Видно, ему не очень понравилась притча. «Я хотел подчеркнуть бессилие и бесполезность короля обезьян перед Буддой. Люцифер, когда ты восстал против своего отца, ты ведь должен был понимать, что шанс твоего выигрыша был ничтожно мал. Я бы даже сказал, его не было вовсе. Бог тебя создал, как и Аминадила и всех остальных ангелов, а значит, он может и уничтожить все свои творения. Он обладает силой, способной стереть всю реальность, потому что сама реальность является его творением. Поэтому я хочу спросить тебя, Люцифер, за что же ты в таком случае сражался? За право быть своим собственным создателем? Но ведь это невозможно. Никто не может быть своим создателем, Никто, даже Бог, мне это все кажется каким-то бессмысленным бредом, буркнула Минадил. Как смертный может знать тайны божественности? Что значит никто не может быть своим создателем? Не хочешь ли ты сказать, что даже всемогущего Господа кто-то создал и он неизвечен? Как он мог существовать вечно? Это же парадокс. Где-то во времени должна была начаться точка отсчета, момент его появления. Но где и когда произошел этот момент, а главное, по чьей воле? Просто потому, что он всемогущий создатель, все принимают его существование как незыблемую и извечную концепцию, но если хоть немного подумать, выясняется, что это утверждение противоречит здравому смыслу. Хочешь сказать, что даже наш папаша создан некой силой, не подвластной нашему разумению, уточнил Люцифер, пребывая, на удивление, в абсолютном спокойствии. Я утвердительно кивнул. Дьявол секунду-другую помолчал и вдруг расплылся в блаженной улыбке. «Этот старый болван хоть знает об этом?» – спросил он, не переставая улыбаться. «А он ведь всегда кичился своим величием», – говорил. «Я создатель всего сущего, выше меня никого нет», – театрально процитировал Люцифер отца и прыснул со смеху. «Но оказывается есть. Оказывается, он тоже всего лишь пешка в чьей-то игре. Ха-ха, это так весело. Люци, наш отец никогда такого не говорил и не кичился тем, что он выше всех, попытался защитить бога Аминадил, но дьявол его не послушал, не говорил, возможно, но ты не можешь отрицать, брат, что он всегда вел себя надменно, но он ведь творец всего сущего и, а может быть и нет, совсем уж повеселел Люцифер и на радостях понесся к бару за бутылкой, так где-то у меня лежало вино 10-тысячелетней выдержки, я хранил его как раз на особый случай, и этот случай настал, Самаэль выглядел невероятно счастливым. Сунув руку в закрома нижней полки бара, он вытащил пузатую, покрывшуюся непонятно чем, бутылку из темно-зеленого стекла и быстро вернулся с ним обратно. Плюхнувшись в кресло, он торжественно откупорил бутылку. В нос ударил резкий уксусный запах. Вино, конечно, с годами становится только лучше, вот только пить напиток, которому больше 10 000 лет, по мне, уж как-то чересчур. Падший ангел налил себе в стакан доисторическое пойло и, сделав глоток, окрестил его ужасно вкусным. «Алекс, ты ведь не просто так рассказал нам все это», — догадался он. «Этим ты хотел объяснить происхождение своих сил, ты получил их от того, кто создал нашего папашу, так, можно сказать и так, только все гораздо сложнее. Я не берусь утверждать истину, Люцифер, ибо сам знаю мало. Мне известны некоторые вещи и детали этого мира, которые неизвестны вам, но это не значит, что мне ведомо все, но из того, что мне ведомо, я сформировал теорию, которую считаю наиболее верной. И что это за теория? Спросила Мэйзикин, проявляя не меньшую заинтересованность. Она давно расправилась с тортом и теперь тянула руки к бутылке Люцифера, не спуская при этом с меня любопытных демонических глаз. Теория, согласно которой Всевышний тоже творение. Я не верю, запротестовал Аминадил, для которого мои слова звучали как настоящее богохульство. Как кто-то мог создать Бога? Наш Отец, истинный Творец мироздания, и, что бы ты ни говорил, это не изменится. Я и не утверждал, что не он создавал все это, я лишь сказал, что его самого кто-то создал. Как такое возможно? В моей руке материализовалась книга. Я нарочито медленно положил ее на край журнального столика, и Люцифер, проявляя нетерпение, задействовал силу телекинеза и притянул ее к себе. «Божественная комедия?» Прочитал он название на обложке и, выражая сомнение, спросил. «Твоя новая работа? Какая-то смешная история». Отнюдь усмехнулся я. Смешного в ней мало. «Божественная комедия» — бессмертная поэма из моего прошлого мира, написанная великим итальянским поэтом Данте Алигьери. Это произведение считалось величайшим памятником поэтической культуры и настоящей энциклопедией средневекового мировоззрения. Данте написал свою поэму в начале 14 века, и некоторые историки полагали, что божественную комедию можно полноправно считать точкой отсчета новой культурной эпохи, сменившей средневековье. Это бесспорно культовое произведение, но мне не довелось прочитать его в оригинале. Я читал поэму только на английском и русском языках. Поэтому для сидящих напротив меня созданий я решил явить английскую версию книги. Эта поэма, удивился Люцифер, открыв первую страницу. А чем она? В ней рассказывается о путешествии одного поэта через три царства загробного мира. Ада, куда попадают навеки осужденные грешники, чистилища, место пребывания искупающих свои грехи грешников, и рая, обители блаженных. Ты написал книгу про ад и рай, интересно, протянул Люцифер, шелестя страницами. Буквально через 5 секунд он закрыл книгу и заявил, что прочитал ее. 9 кругов ада, 7 кругов чистилища и 9 сфер рая. Если бы я еще оставался властителем Нижнего мира, мог бы провести реформу, опираясь на эту книгу. Мэйзикин не удержалась от любопытства и тоже быстренько пролистала поэму. Оригинальный подход. На лице демонессы изобразилось крайнее удовлетворение. Думаю, ей особенно понравилось описание ада. Но при чем здесь эта книга? Книга всего лишь небольшой вам от меня подарок, в честь знакомства, улыбнулся я добродушно. Решил, что с пустыми руками идти в гости невежливо, вот и написал поэму. За один день ее написал, с неверием спросил Аминадил, пробежав глазами по рифмованным строчкам. Да, после встречи с дьяволом на меня накатило вдохновение, вот я и решил, что книга будет лучшим подарком. С нынешними характеристиками скорости и интеллекта мне не составляет особого труда написать за одну ночь книгу, даже такую сложно структурированную, как «Божественная комедия Данте». И раз уж вы все теперь знакомы с содержанием поэмы, у меня к вам такой вопрос. Я выдержал короткую паузу. Могу ли я считаться создателем бога и дьявола этого произведения? Все трое растерянно переглянулись. В этой книге в подробностях описан как дьявол, обитающий на дне ада, в землях вечной мерзлоты, так и бог, существующий в империи, в месте, где души, достигшие высшего уровня блаженства, находятся в вечном и полном союзе с божественной сущностью. Как вы думаете, они сами себя создали или же это сделал я, как творец этой поэмы? Алекс, это всего лишь книга, вздохнула Минадил. Ты писатель, который про бога написал, но ты его не создал. Почему ты в этом так уверен? Если бы Богу можно было присвоить земную профессию, какой бы она была в первую очередь? Спросил я и, не дожидаясь ответа от вперевших на меня потрясенные взоры лиц, продолжил. Писателя. Он писатель, который пишет историю мира. Говорят, он произнес слово, но ведь все не так просто. Он придумал сюжет и озвучил его. Он создатель, и создатель именно что истории. Я понял, проговорил Люцифер взволнованно. Ты пытаешься донести мысль, что, написав книгу, ты создал целый новый мир, где есть свой бог и свой дьявол, и что наш мир, вполне возможно, тоже книга какого-нибудь писателя. Не обязательно книга. Это может быть игра, фильм, короткая мысль, промелькнувшая в чьей-то голове, все это отдельные миры, миры, которые может создать каждый. И для жителей таких выдуманных миров все происходящее будет самой что ни на есть настоящей реальностью. Но выяснить мы это никак не можем. Даже если у этого мира есть автор, режиссер, дизайнер, выдумщик, он находится по другую сторону реальности, и мы никогда о нем не узнаем, если только... Люцифер усмехнулся и отхлебнул из стакана, глядя на меня с некоторым восхищением, если только этот творец не явил себя кое-кому. Вот откуда у тебя силы, что превосходит божественное, и знания, которыми не может обладать простой смертный. Значит, он виделся. Эй, ребят, остановил я их. Я всего лишь смертный, который кое-что знает и кое-что умеет, благодаря вмешательству кое-кого, того, кто ничего мне толком не объяснил. Люцифер, вчера ты спросил меня, чего я желаю больше всего, и я ответил, что хочу выжить в этом безумном мире, и я был искренен. Я сижу здесь сейчас только потому, что пользовался каждой предоставленной мне возможностью, чтобы стать сильнее. Я искал новые знания, проводил исследования, занимался разработками и, главное, учился у величайших мастеров. Они помогли мне совершенствовать себя, чтобы я стал лучше. И теперь я прошу тебя, Хилель бен Шахар, стать моим учителем. Люцифер чуть вином 10-тысячелетней выдержки не поперхнулся, а Мейс и Аминадил разинули рты. Ты просишь меня учить тебя? Чему? Демонической и божественной магии. Ты падший ангел, который все еще может использовать небесную благодать, а также создатель демонизации, силы, из которой состоят демоны ада. Никто, кроме тебя, не сможет обучить меня одновременному контролю над 2 противоположными силами мироздания. Ты один из немногих, кому под силу подобное. Алекс, ты смертный, подчеркнул Люцифер. Чтобы я мог научить тебя контролю над этими силами, сначала тебе нужно овладеть ими. А это невозможно. Небесная благодать – это божественная сила, которую используют ангелы. Демонизация – это адская энергия, к которая течет в преисподней и которой питаются демоны. Ты верно подметил. Это две противоположности, а потому их невозможно контролировать одновременно. Но ведь ты можешь это делать. Потому я падший ангел, несущий свет, который был низвергнут в ад. Я не утратил дарованную мне папашей божественную силу и, не желая больше использовать небесную благодать, подчинил энергию ада и создал свою собственную силу, которая стала естественным врагом для света Божьего. Если ты попытаешься обуздал обе силы, то они начнут пожирать друг друга и в конечном счете убьют тебя. Не страшно, махнул я рукой, я уже владею этими двумя силами. Все трое застыли, когда я воззвал к противоположным энергиям внутри себя, и со мной ничего не произошло. Такого они явно не ожидали увидеть. Как такое возможно? Воскликнул Люцифер, но тут же пришел в себя. Точно, ты же у нас не простой смертный, а с привилегиями. Божья и дьявольская сила в одном теле. Не думал, что когда-нибудь увижу подобное снова, признался Аминадил, искоса бросая взгляд на своего брата. Это возбуждает, жадно улыбнулась Мейзикин. Так что, теперь возьмешь меня в ученики? Я выжидающе смотрел на Люцифера, который почему-то не спешил с ответом. Глава 418. Сделка с дьяволом. Я получил характеристику демонизация, когда Джек Истини, мое темное альтер-эго, стал слишком популярным и привлек внимание демонов преисподней. Эта характеристика отвечает за количество моей демонической энергии, пополнять которую я никогда особо-то и не стремился, но которая к настоящему моменту уже увеличилась в разы и все еще продолжает расти. Дело в том, что ее рост зависит от количества поклоняющихся мне как великому демону, а точнее Джеку Истине, людей. Джек, покровитель организации Тень, некогда известный как Рука, и Двора Сов, именуемого ныне Темный Суд, а также Девятого Круга, обращающегося в темный культ пусть и неторопливо, но уверенно. Эмика пока не удалось захватить власть в клане полностью, но ее фракция уже поклоняется Джеку, и каждый новый член ее группы вносит дополнительное число в мою демонизацию. И если демонизация есть одна сторона медали, сторона темная и обращенная ко злу, то небесная благодать есть сторона другая, светлая и обращенная к добру, сторона, которую ангелы применяют для своей енохианской магии. Характеристику небеса и благодать я получил после встречи с падшим ангелом Самаэлем, и она, пожалуй, для меня самая простая в плане ее увеличения. Данная божественная сила тоже зависит от количества поклоняющихся мне людей, только в этом случае поклоняющихся как святому, идолу и просто кумиру. Я один из самых популярных фигур на Земле, и моя популярность только растет. С каждым днем все больше и больше людей начинают видеть во мне своего кумира, умножая тем самым небесную благодать. Однако, как и с магией, простое наличие этих сил ни на что не влияет. Только после освоения божественной силы и демонической энергии под руководством подлинного учителя можно раскрыть весь их потенциал. И никто, кроме дьявола ада, одновременно владеющего этими двумя противоположными силами мироздания, не сможет меня этому научить. Только почему-то Люцифер признавать меня своим учеником не спешит, хотя я сделал все, что мог, чтобы заинтересовать его. Он уже знает, что я не простой смертный, а тот, кто обладает уникальной, способной противостоять божественному силой. По идее, у него нет причин отвергать меня, но именно это он и сделал. Нет, безжалостно протараторил правитель ада. Не для того я ад оставил, чтобы на земле учителем заделаться. Я в отпуске. И вообще, все это бессмысленно, потому что по земле ходит сбежавшая богиня с намерением прикончить меня и всю планету заодно. Возможно, земля никогда ей не нравилась.